Вспомните, мы хотели изменить мир. Старым крокодилам, их системе и их слугам не было места в нашем представлении о будущем. Она задумчиво качает головой. Я говорю, я тоже основательно этим увлекался, и я не изменился. Мы были правы. Мы обвиняли, вспомните, общество потребления. Но выиграло именно оно, подлое. Выиграли старые чудовища. И сама их победа доказывает, до какой степени мы были правы. Они прибрали к рукам то восторженную молодежь, обесчестили ее, интегрировали в свой прогнивший мир и испортили до такой степени, что она стала кичиться своим собственным отступничеством. Ловко использовали взрывную энергию молодого поколения к наибольшей выгоде той самой системы, которую оно ненавидело. Гонка за прибылью, честолюбие, карьеризм демонстрировались с гордостью, рассматривались как наивысшие добродетели, в то время как благородные принципы осмеивались с тем цинизмом, который выдается за юмор. Народ копается в дерьме из страха перед умело регулируемой безработицей. Ему не дают поднять голову с помощью средств массовой информации, нагнетая страсти, отвлекая внимание на идиотские и подлые шовинистические игры, футбол, теннис. Вообще-то я увлекся и заставил вас выслушать целую речь старого разочарованного бойца. Извините меня. Ее глаза блестят слишком. Слезы совсем недалеко. Она перехватывает эстафету и мрачным тоном продолжает. Ренегаты торжествуют победу. Мятежники стали лакеями. Высокомерными лакеями они презирают, поднимают насмех бедных дурачков, которые не смогли приспособиться. Пассиист, рохля. Для них нет брани хуже. И левые были у власти вполне достаточно, чтобы показать, до какой степени они, может быть, сами того не зная, заражены вирусами пресловутого общества потребления. Я горячо прерываю ее. Нет, не сами того не зная, совсем не так. Эти ленивые прекрасно все понимают. У них своя роль в большой игре одураченных. Они соглашаются быть приманкой, чтобы заставить поверить, что в политической игре не только деньги. Сегодня они существуют за счет последних остатков великой надежды, которая оказалась ложью. Потому что всегда есть люди, которые не хотят верить, что реальность настолько гнусна и отчаянно цепляется за лохмотья надежды. И мы живем во всем этом. В этой клоаке мы подбираем жалкие крохи, чтобы не сдохнуть, чтобы спасти имидж, пристойность, не так ли? Как мы пришли к разговорам о политике? Какое отношение имеет ко всему этому Лизон? Я позволю себе вольность, беру за плечи, ищу ее взгляд и спрашиваю в упор. Только ли портрет Лизон вы набросали? Не получился ли он немного и вашим собственным? Ее взгляд избегает моего, ее нижняя губа дрожит, она вся воплощение растерянности и чувства вины. Я была сумасшедшей. Время было сумасшедшим. Свобода ударила нам в голову. То, что мы считали свободой, что было только речами о свободе, мы опьянялись речами, не замечая, что это всего лишь слова. Сотрясение воздуха. Я полюбила и отдалась любви без расчета. Первый раз молодое поколение открывало любовь без оговорок.